Страница 248. «Это правда», — сказал Борис II с притворным хладнокровием и с улыбкой сомнения. «Но Юлий Цезарь был убит среди Рима, пораженного его величием и славою, а над убийцами, над пламенными патриотами восторжествовал малодушный Октавиан, юноша 18 лет». Борисов хотел продолжать, но был прерван другими вопросами, заданными Бестужеву, о предметах вовсе незначительных. Бестужев Рюмин сим воспользовался и не отвечал ничего Борисову II. Судя по этому примечательному диалогу, Борисов II был человеком умным и видел слабое место программы военного правления. Во-первых, нет никаких гарантий, что при таком режиме, способном, как мы видим, задержаться и на 10 лет, какой-нибудь энергичный властолюбец не захочет стать единоличным диктатором. Во-вторых, благородные намерения рыцарственных Бестужевых опять-таки не гарантия, хотя бы потому, что Бестужев смертен. Примерно то же самое, помнится, сказал мятежнику Арте Горбатому дон Румата. «Вы тоже смертны, мой благородный Арта, и если молнии перейдут в другие руки, не такие чистые, как ваши, мне страшно подумать, чем может это кончиться. В особенности, если учесть, что кандидат в Бонапарты был совсем недалеко от Бестужева и Борисова, руководитель их же собственного тайного общества, полковник Павел Тестель». Страница 249. О непомерных амбициях и моральном облике этого субъекта мы поговорим чуточку попозже. А пока снова о методах работы. Руководство упоминавшимися обреченным отрядом, то есть своеобразными дворянскими камикадзе, которым предстояло убить императора и потом подвергнуться публичному шельмованию, а то и смерти, Пестель поручил Лунину, но сам Лунин об этом и понятия не имел. Наследствие он упрямо твердил, что Пестель ничего подобного ему не поручал, и верить Лунину, мне думается, можно. Среди декабристов хватало откровенной мрази, но Лунин как раз из тех, кому применим эпитет «благородный человек». Его объяснения логичны и убедительны. Они с Пестелем просто-напросто никогда не встречались на протяжении довольно долгого времени. Лунин жил в Варшаве, Пестель в Киеве. А обсуждать столь серьезное дело путем взаимной переписки никто не стал бы. Другими словами, Пестель предназначал Лунину определенную роль в событиях, но самого его не потрудился поставить о том в известность. Так было и с другими. Вот юнкер Лосев Николай Иванович, гусар. Для покушения на жизнь покойного государя Александра I считали и Лосева, но ему о сём не объявляли, и членом общества он не был. Страница 250. Дальше, по-моему, ехать некуда. Человека назначают в цареубийцы, при том, что он и не член тайного общества вовсе. В том, что он был непричастен, убеждает решение Следственной комиссии. Лосев не подвергся судебному преследованию. К нему у властей не нашлось никаких претензий. Можно представить, какими словами потом честил гусарский юнкер выдающихся представителей военной аристократической молодежи. Наверняка теми же самыми, что и капитан Пыхачев, по милости подонка Бестужева-Рюмина, вынужден просидеть 5 месяцев в крепости. Дело в том, что весной 1825 года Бестужев среди своих сообщников объявил: «Капитан Пыхачев – член их тайного общества», хотя это была откровенная ложь. Мотивы просты. Капитан Пахачев был офицером, заслуженным и уважаемым в армии. Участник Отечественной войны 1812 года и заграничных походов против Наполеона. Кавалер многих орденов за участие в битве народов под Лейпцигом, получил золотую саблю. Кстати, сам Бестужев пороху не нюхал. Именно Пахачев, кстати, в январе 1826 года активнейшим образом участвовал в подавлении бунта Черниговского полка, но из-за бестужевской подлости, как ему уже говорилось, просидел потом за решеткой несколько месяцев.